Никита Коваль. Эхо. Глава первая. Собачий пир. Представьте, что вы очень хотите спать. И это желание одолевает вас так, что вам приходится уснуть в любом положении, даже в самом неудобном. Ноги крест-накрест согнуты в коленях, одна рука под копчиком, другая, согнутая в локте, ладонью подпирает затылок. Вам наверняка время от времени снятся кошмары, и все мы понимаем, что эти кошмары бывают столь глубоки в своих изысканиях. Они словно затрагивают глубину наших потаенных страхов. Был ли это кошмар, просто сон или нечто другое, нам и предстоит разобраться. Всем нам знакомо чувство, когда приходишь в гости к другу или родственнику, остаешься у него ночевать, а наутро просыпаешься в незнакомом месте и первое мгновение пытаешься синхронизировать воспоминания с новой обстановкой. Наверное, подобное ощущение испытывает по утрам солдат-новобранец в течение первого месяца службы. Где я? Что происходит? Но вот что я могу сказать точно. Ни одно из этих потенциальных утренних ощущений никак не связать с ощущением, которое я чувствовал первые минуты, проведенные здесь. Мои глаза открылись от того, что темнота стала слишком пустой. Они нуждались в видимости объектов. Я не увидел ни одного сна, пока спал, или, по крайней мере, не помню. Клубок пара не то чтобы растворился перед моим носом, он словно всосался в черноту воздуха, когда я проснулся. Первой мыслью, которая посетила мой встревоженный разум, было: «Я что, сплю на улице?» По всему телу пробежали мурашки, лишь только я почувствовал остроту камней, впившихся в мою спину. Мышцы чуть ниже левой лопатки находились в состоянии спазма. Всему виной был камень, который своим острым концом продавил дырку в моем вязаном свитере. Ладонь находилась под копчиком и была придавлена тяжестью моего тела. Мелкие острые камешки впились в мою негрубую кожу. Перевернувшись на правый бок, я еще полностью не осознал, где нахожусь. И даже когда осознал, все равно не понял. Откашлялся, пытаясь привести свою обездвиженную правую руку в состояние боевой готовности. Да какой боевой? Кого я обманываю? Я просто хочу, чтобы она шевелилась. Второй посетившей меня мыслью была мысль о том, что я куда-то упал и недавно очнулся. Но попытка вспомнить, где это могло произойти, не увенчалась успехом. «Ну же», – прошептал я, даже не глядя по сторонам боковым зрением. «Все, что меня волновало, это моя рука». Маленькие шарики в моих мышцах напоминали кислородные шарики газировки, которую взболтали и открыли. Они брызгали где-то внутри моих мышц. Щекотливый фонтан болевых ощущений. Но я знал, так и должно быть. Это кровь поступает в онемевшие конечности. Когда боль утихла, я еще долго лежал и ждал, когда же осмелюсь пошевелить пальцами. Несколько раз глубоко вздохнул неполной грудью. Но дышать почему-то было совсем неудобно. Кислорода в воздухе было так мало. А вот запах, он показался мне знакомым. Когда я был маленький, в сыром подъезде дома, где жила моя бабушка, пахло и звездкой, и газом. Вот и сейчас я ощущал нечто подобное, плюс к этому добавлялся запах сырости. Или вот, вспомнил, холодильник. У меня когда-то был холодильник, который долго простоял выключенным в кладовке, и от него стало так неприятно пахнуть, что пришлось от него избавиться. Именно такой запах царил сейчас у меня под носом, когда я открыл глаза в очередной раз. Честно сказать, лучше бы я их не открывал. Но это был не сон, от которого можно было избавиться. Почему я так в этом уверен? Сон перестает быть сном, таким, как ты его понимаешь, после того, как во сне осознаешь, что это сон. Но когда пелена миража не проходит с глаз через час, два или три, а ты вот так сидишь и думаешь, волей-неволей приходится осознать, что ты не спишь. Да и реальность иногда кажется миражом, если ты расслабляешь разум. Я напрягал мозги, что есть мочи, призывая все свои силы здравого рассудка, чтобы понять, где я, почему я здесь и что вообще происходит. Я проснулся на горе разбитых каменных блоков, будто расколотых неведомой силой и сложенных в груду камней. Мне еще повезло, что не на торчащих шпилях арматуры. От этой мысли меня передернуло. Боже мой! Я словно очнулся над обломками разрушенного здания. Словно здание сложилось после сильного взрыва, а после меня кто-то положил на остатки расколотых стен. Когда я выдохнул, мой голос вибрировал и шел каким-то прерывистым «ррррр». Вокруг царила ночь, и холод опоясал мое тело. Я был всего лишь в свитере поверх футболки и порванных джинсах. Кстати, где порвал их, я не помнил, но разрез шел от коленки до бедра. Кроссовки на мне были белые, с высокой подошвой на пене, очень удобные для ходьбы. Они были словно не из этого мира, слишком легкие, слишком мягкие и теплые. Я почувствовал жгучие царапины на ладонях, губы мои сжались, а нос впитал пыльный воздух. Из меня вырвался кашель. Так внезапно, словно кто-то под большим напором воздуха, начал выгонять из моих легких пыль. Кашель не прекращался, и я пытался силой остановить его. Задыхаюсь, воздуха мало. Падаю на левое колено и чувствую холод камня, на котором сижу. Воздух вокруг меня был, но какой-то чужой, не мой. Он словно не хотел впитываться моими легкими, отвергал меня, как будто в этом мире нет места тем, кто дышит. Похоже на приступ паники. Я помнил, если начинается приступ астмы, нужно выйти в другое помещение, даже если это помещение меньше того, в котором ты находился. Но мне и выйти-то было некуда. Я стоял на горе сложенной арматуры и бетонных блоков. А чтобы спуститься и не провалиться ногой между нагроможденных друг на друга камней, необходимо внимание, которого у меня в приступе паники не было. Окончательно свалившись на бок, я начал задыхаться. Словно огромная незримая ладонь сжала меня в кулаке. Меня трясло от холода и беспомощности. Это чувство можно было назвать страхом и телесной мукой. В моих ушах звенело «у-у-у», словно над моей головой работала ЛЭП. В какой-то миг мне даже показалось, что я слышу сверчков. Наверное, все же показалось. Камни словно начали затягивать меня внутрь. Наяву ничего не происходило, но было такое чувство, будто они пытаются забрать меня к себе в безысходность. Мое тело расслабилось. Я лежал в таком положении, в каком был в материнской утробе. И почему-то враждебный холод и камни вокруг меня в этой сплошной темноте дали мне спокойствие через несколько мгновений моих мук. Я почувствовал холодную слабость во всем своем теле, и мои руки стали мягкими и беспомощными. Я буквально потек куда-то ручейком. Чувствовал, будто я река, которая протекает сквозь камни бурного водопада, неумолимая струя, несущаяся вниз, еще ниже, ниже, под камни, словно кто-то ждет меня в темноте камней. И тут меня ударило, дернуло все тело. Такое бывает, когда сильно устаешь и быстро засыпаешь, а потом резко просыпаешься от толчка, который послал мозг, ошибочно пытаясь тебя реанимировать. Это случается тогда, когда тело внезапно сильно расслабляется, а мозг думает, что тело мертво, и посылает импульс. Возможно, здесь произошло нечто похожее. Я просто захотел бороться, и одышка отступила. Ну, не то чтобы отступила. Я практически перестал обращать на нее внимание. На мгновение показалось, что я слышу отдаленные голоса, как будто Обрывистое эхо в длинном туннеле. Слова я не разобрал. Но мне показалось, что это происходило у меня в голове. А вот в реальности воздуха по-прежнему не хватало. Но к этому можно привыкнуть. Это было похоже на то, когда во сне плывешь под водой и дышишь через воду, или когда хочешь писать, писаешь, а все равно хочешь и продолжаешь писать. Во сне сложно сходить в туалет, но можно помочиться в постель, подумал я, жадно вдыхая воздух и начиная искать запах вокруг себя. Запах газа или гнилого холодильника, он был словно перед моим носом и тут же растворялся. Как будто ты его увидел, а он так внезапно исчез, что ты подвергаешь сомнению свое зрение. Но это было обонятельное зрение. Теперь можно и оглядеться. Я находился посередине какой-то огороженной забором стройки. Вокруг меня стояли дома, похожие на старые сталинские библиотеки или административные здания. Но в них не было окон. И казалось, людей в них тоже нет. Но почему же я все это видел в темноте? Теперь можно сказать об источнике света. Это вам не флуоресцентная лампа. Это словно несколько белых прожекторов вокруг меня. Они стояли на равном расстоянии друг от друга, а расстояние от самих прожекторов до меня было не близким. Наверное, 2 квартала, а может и больше. Дело в том, что прожектора находились за забором, который уходил за маячившее передо мной здание, так что докуда шел забор, я так и не понял. Факт остался фактом. Позади меня пустырь, уходящий в темноту, вместе с идущим вдаль забором, а впереди старые заброшенные здания. Теперь пришло время подвергнуть сомнению окружающую среду. Сначала я понял, что на небе нет ни одной звезды, воздух здесь спертый, и луны тоже нет. Только прожектора, огромные светила, чей свет поверг меня теперь в сомнение. В прожектор так не посмотришь. Он въедается в глаз, заставляя зажмуриться или ослепнуть, а эти светила почему-то не слепили. Конечно, сначала казалось, что хочется зажмуриться, но потом стало понятно, что смотреть в этот свет можно долго. Было в нем что-то потустороннее, словно это был свет из другого мира. Я все же сел, не спускаясь с камней. Вокруг меня был какой-то противоречивый объективный мир. Нет звезд, нет луны. Есть только круглые светила за сотни метров от забора, которые неизвестно как далеко распространяются на этом участке заброшенной стройки. За оградой нет ни одного дерева, а лишь темнота и круги света, освещающие местность. Воздух здесь словно в бутылке, заткнутой пробкой и немного приоткрывающийся каждый раз, когда хочешь вдохнуть. Теперь звук. Что можно о нем сказать? Бросив камень, я услышал щелкающий звук, который не отозвался эхом, а сразу всосался в воздух, словно был такой густой, не от кислорода, конечно, что звук поглощался им как глушителем. Тогда я бросил камень за спину, так, для эксперимента, и, широко открыв глаза, прислушался. Не поверил, бросил еще раз, чуть левее. А теперь смело могу сказать, что звук здесь моно, а не стерео. Зачем нам 2 уха? Чтобы слышать источник звука, где он прозвучал. Позади, слева, справа, еще правее. Однако здесь каждое падение камня было всего лишь падением камня и никакого территориального отголоска в мозгу. Я слышал просто щелчок, который тут же уходил в никуда. Звук моно. В точку. Идти никуда не хотелось. Дискомфорт от холода и нехватки воздуха все равно рано или поздно заставил бы меня спуститься, чтобы найти источник тепла. Вокруг не было ни одного жилого дома. Да и вообще тут домов раз и обчелся. И все без стекол. Старые. И давным-давно мертвые. Мертвые. Мне стало жутко. И зачем я только произнес это слово у себя в голове? «Сон, да, но не смерть. Я во сне, только и всего. Но во сне можно сотворить что-нибудь, как-то повлиять на окружение. Однако здесь каждый камень был просто камнем, а холод так реален, что на сон совсем не похоже. Спрыгнув с последнего камня, я услышал, как прохрустел песок под моими ногами, и опустил руку на землю. Не знаю почему, просто захотелось почувствовать своей ладонью реальность. От земли прошел такой холод, что он вошел в ладонь и попал прямо в сердце. Меня тряхануло так, что я упал на колени, выгнув спину и пытаясь не трясти плечами. «А-а-а!» – простонал я и услышал свой голос, вибрировавший в мрачной темноте холодным «р-р-р-р». Теперь я чувствовал холод прямо в грудной клетке, там, где билось мое сердце. Холод был внутри меня. Я сам впустил его, прикоснувшись к этой зловещей земле. Я начал прыгать на земле, растирая руки, и почему-то представил, как мороженое пытается растаять в морозильнике. Пар, который шел из моего рта, существовал не более 2 секунд. Я выпустил в ладонь самый внутренний сгусток тепла, какой только смог выдохнуть. Тепло-то я почувствовал, но вместе с тем ощутил разницу в холоде. Согреться не получится. Я задумался, и меня опять потянуло в темноту камней. Там не нужно сражаться за тепло. Холод неумолим, но он не требует никаких действий. Постой-ка, разве я слабак? Если я здесь, значит, в этом есть какой-то смысл. Однако холод снова сжал меня в свои ладони. Я перестал двигаться, и мой взгляд замер в одной точке. Медленно подступающий звон заволок мои уши и расслабил тело. Опять туда, к прохладе камней. Сражаться бессмысленно. Формула уже решена. Воу-ув! Не знаю, как передать этот звук. Лай собаки в самое ухо. Отбросив звон, он вонзился в мой мозг, словно нашатырный спирт, вливаемый через уши, вместо того, чтобы вдыхать его носом. Прожектора в 2 кварталах от меня на миг стали ярче, словно пробились мне в середину глаза, осветив местность своим холодным светом. «Лай! Кажется, я слышал лай!» Монозвук на миг стал стерео, и я почувствовал, как реальность врывается в мой нереальный мир. Позади меня 100 маленьких ног бежали прямо на меня, взбивая под собой песок и... «Постой-ка, прямо на меня?» Стереозвук не обманул. Звук шел позади меня. Черные тени, попавшие под свет прожектора, под скоростью бега то исчезали, то появлялись на поверхности земли. Они бежали с прожекторов на стороне пустыря, и, как мне показалось, настроены они отнюдь недружелюбно и бегут прямо на меня. Лай собак приближался, и мои ноги понесли меня сквозь холод прямо к зданию администрации. Но, подбежав к ближайшим окнам, я понял, что окна 1-го этажа уже наполовину в земле. Собаки спокойно запрыгнут в эти окна, найдут меня по запаху, а я не хочу остаться в замкнутом пространстве рядом с клокочущими зубами. Я обежал здание вокруг и летел, не жалея ног, в сторону следующего. Его окна были выше уровня земли в 2 раза, как раз то, что нужно. Подбежать и запрыгнуть. Остается надеяться, что двери у этого здания не исчезли, как окна. Я прекрасно понимал, что расстояние, которое я хочу преодолеть, увеличивает риск быть нагнанным собаками, поскольку они бежали быстрее меня. Я бежал вдоль поля прямо по разбитому тротуару. Мои зубы стучали от бега, а свет прожекторов стал каким-то отвлекающим. «Р-р-р-р» вибрировало у меня изо рта. Когда я пробежал половину поля по пешеходной дорожке, которая наискосок пересекала поляну, соединявшую старое здание администрации с другим зданием, похожим на сталинскую библиотеку, то почувствовал, как собаки оказались там, где минуту назад был я. Они летели с приглушенным лаем в мою сторону, словно толпа дворовой шпаны, схватившись за палки, бежала за ребятами, случайно забредшими в их район. Страх не позволял мне расслабиться и посмотреть назад. Да и времени у меня не было. Какой сюрприз ждал меня впереди? Окна. Я ожидал, что я запрыгну в окно, схватившись руками за края подоконника. Однако все окна первого этажа были закрыты ржавыми стальными решетками, которые, что еще хуже, были заставлены и забиты то ли досками, то ли ДСП. В темноте не было понятно. Я попал в темную часть дома. Здесь свет единственного прожектора пробивался через даль поля, которое вело в еще один пустырь, огороженный забором. Больше зданий поблизости не было. Думать тоже времени не было. Оглянувшись, я увидел, как сотни теней бегут ко мне по тротуару, и сердце мое сжалось так, словно стало совсем маленьким. С этой стороны здания не было ни одного козырька, на который можно было бы взобраться, ни одной пристройки, лишь полоса забитых окон. Рванув вдоль короткой стены дома, я обежал его вокруг и направился к дверям. Пробежал по бетонной лестнице крыльца, услышал дыхание собак, которые уже сбились в погоне за мной. Они рвались изо всех сил. Я сжал широкую рукоять деревянной двери, которая оказалась, к моему счастью, целой и не запертой, словно в последний раз. Потянул рукоять на себя изо всех сил. Поддалась. Еще до того, как полностью оказаться внутри здания, я услышал, как собаки, словно быки, рогами начали одна за другой сыпать ударами голов в дверь, которую я закрыл секунду назад. Я держал дверь, словно не давая ей открыться в обратную сторону. В голову начали заползать мысли, что одна из собак сейчас встанет на задние лапы и откроет дверь передней. Кто сказал, что такого не может быть? В этом нереальном мире достаточно нереального, кроме реальной опасности, холода и боли. Теперь воздух стал совсем не бесплатным. В полной темноте, еще даже не подумав, может ли быть еще какая-нибудь опасность в старой сталинской библиотеке, я судорожно сжимал рукоять двери, восстанавливая дыхание. «За что мне все это?»